Глава 17. Эльза и Алекс. «Отлично!» — восторженно воскликнул я в трубку. «Я в полном восторге! Все в центре с нетерпением ждут встречи с вами!» Это был конец февраля. Завершив звонок, я поделился новостями со своими коллегами. Они приедут в следующий вторник. К тому дню центр должен сиять. Эльза и Алекс работают в той же сфере, что и мы, но гораздо дольше. Их ассоциация «Друг Ежа» существует уже более 20 лет в Вале Маджа в кантоне Тичино. Примечание. Вале Маджа, округ в Швейцарии. Кантон. Каждая из отдельных земель, входящих в состав Швейцарской конфедерации. Тичино. Италоязычный кантон на юге Швейцарии. Конец примечания. В отличие от Италии, в Швейцарии уже давно принято заботиться о ежах, и оба моих друга, несомненно, являются одними из ведущих экспертов в этой области. Долгое время я слышал об Эльзе и Алексе от волонтера из Милана, который часто с ними консультировался. Затем, 4 года назад, столкнувшись с поистине трудным делом, я решил тоже обратиться за помощью к Эльзе. И не пожалел. Она откликнулась на мой призыв о помощи с готовностью и рвением, в которых я увидел отражение собственного неиссякаемого стремления помогать ежам. С того дня между нами установились глубокая связь, дружба и взаимное уважение. Эльза занимается уходом за ежами, а Алекс — управлением ассоциацией и перевозкой зверьков. Их центр, как и наш, во многом держится благодаря помощи волонтеров, только организован чуть лучше. На фотографиях их центр всегда выглядит прибранным и продуманным до мельчайших деталей. Та же дотошность видна и в работе. Каждый ежик, попадающий к ним в руки, заносится в картотеку, а его медицинская карта помещается в базу данных с указаниями места обнаружения и последующего освобождения. Даже при выпуске зверька на волю его помечают определенным цветом, чтобы потом идентифицировать, если еж по какой-то причине снова попадет к ним в центр. Одним словом, швейцарцы. Как только я сообщил дату их приезда, в центре поднялась суматоха. Нам хотелось произвести хорошее впечатление. До этого наши отношения ограничивались долгими телефонными разговорами и длинными сообщениями, но теперь мы встретимся с Эльзой и Алексом вживую. Утром в назначенный день раздался телефонный звонок. «Привет, Макс, мы в Новелло», припарковались на площади возле замка. Я быстро вышел из центра и пробежал разделявшее нас расстояние. Завернув за угол, я сразу же их увидел. Первым делом мы с Эльзой крепко обнялись, словно были добрыми друзьями. «Массимо, ну, наконец-то!» — воскликнула она, прижимая меня к себе. «Как же приятно встретиться с вами лично, Эльза!» — взволнованно ответил я. «Пойдемте», — произнесла она после того, как мы с Алексом поздоровались. «Помогите нам разгрузить машину, у нас есть кое-что для вас и ваших ежей». Машина оказалась переполнена всякой всячиной. Там были коробки с кошачьим и собачьим кормом, витамины, добавки, разные брошюры по уходу за ежами из их центра и 4 красивых деревянных домика, которые смастерил Алекс. «И это вы называете кое-что?» — изумился я. Каждый домик был маленьким шедевром. Оборудованный механизмом, способствующим циркуляции воздуха летом, с крошечным ковриком из линолеума. На каждом из них красовались надписи «Ланинна» рядышком с «Друг ежа», чтобы запечатлеть побратимство наших ассоциаций. Меня это тронуло. Как приятно осознавать, что неподалеку есть люди, разделяющие твои убеждения и ценности. Зачастую, когда я рассказываю, что открыл первый в Италии центр по уходу за ежами, люди смотрят на меня странно, если не сказать недоверчиво. Увидев наши соседствующие названия, я не только почувствовал, что больше не одинок, но и ощутил, что обрел старших брата и сестру, которых у меня никогда не было. Эльзе первым делом захотелось увидеть ежей с физическими отклонениями, тех, кто больше других нуждался в помощи. Сначала я показал ей Софи, нашу невропатологическую бабулю. Затем Сору Леллу, страдающую параличом нижних конечностей. Джека, пожилого самца с изуродованной мордочкой. И, наконец, наш талисман, блондину, пациента с редким генетическим заболеванием. Я волновался, поскольку эти ежи стали душой центра и мне были очень дороги. Эльза дала мне совет, мы обменялись мнениями, рассказали друг другу пару анекдотов. «Сколько же тут ежей, Массимо?» — удивленно сказал Алекс. «Как в лазарете!» «Так и есть», — ответил я. «На самом деле это полевой госпиталь в зоне боевых действий. Мы не можем отказать хоть кому-нибудь». Помню, как в глазах у Эльзы стояли слезы, когда я рассказывал о ежах. Я знал, что она прекрасно меня понимает и испытывает такие же эмоции. Она была на моем месте. В конце дня к нам присоединилась Кристина, и мы все вместе поужинали в таверне в Новелло. Мы долго разговаривали обо всем на свете, о нашей жизни, об опыте, о мечтах. Тогда же я обнаружил, что Алекс, как и я, большой любитель астрономии. Мы допоздна говорили о звездах и планетах, любуясь ими в ясном небе в обрамлении заснеженных гор. «Хороший ужин в компании старых друзей». Так я бы назвал этот вечер, несмотря на то, что в тот день мы с Эльзой и Алексом встретились впервые. Нам так понравилось проводить время вместе, что они решили задержаться еще на денек. При отъезде Эльза сделала мне еще один подарок. Забрала с собой одного гиперактивного ежика, который никак не мог усидеть в клетке. По дороге домой мы проедем мимо дома моего друга в красивом месте в Альто-Ланге. Примечание. Альто-Ланге, субрегион региона Пьемонт, Италия. Конец примечания. За эти годы он научился ухаживать за ежами. У него на участке отличный высокий забор, и ваш еж сможет спокойно там перезимовать, а весной убежать в поля, — добавила она, обнимая меня. Теперь ваша очередь нас навещать. Я стоял и смотрел на исчезающую вдали машину, и тиски ностальгии уже сжимали мое сердце. Несколько месяцев спустя, когда я освободил двух ежей в Бене в Агиенна, воспоминания об этой простой и искренней встрече снова всколыхнулись в моей памяти, и я почувствовал, что за период изоляции истосковался по человеческим отношениям больше, чем когда-либо прежде. Тогда я подумал о Касе и об их связи с Иваном, столь важной для них обоих. Иван остался с Касей в заброшенном дельфинарии и спас ее от депрессии, отказавшись при этом от всего внешнего мира. «Мы не созданы для одиночества», — подумал я. «Нам нужно держаться вместе. Теперь, когда мы знаем, что такое изоляция, в этом не осталось никаких сомнений».